великие элементы и органы чувств, и имеет объектом опыт и освобождение. Значит, ну давай поясним этот афоризм. Понятно, что все, что мы воспринимаем во внешнем мире, мы воспринимаем подочные копии, которые возникают в будхе. А будхи, в свою очередь, рисует эти картины на основании неких, на основании того, что передают ему органы чувств, а органы чувств передают ему те, так сказать, качества, которые они воспринимают о, так сказать, момент, о объектах, и, которые сделаны из пяти элементов. Или о тех или иных явлениях, как эти объекты видоизменяются, да, то есть, ну, процесс какой-то идет. Вот. И мы уже об этом говорили когда-то, что все, что не воспринимается, воспринимается в трех таких, как иногда говорят, модусах, состояниях. То есть в состоянии тамаса, в состоянии раджаса и в состоянии сатвы. Достаточно такое, на первый взгляд, размытая характеристика всех явлений, но она очень предельно конкретна, если смотреть с точки зрения смотрящего, да, то есть с точки зрения нашего «я», которое отождествило себя с неким представлением о самом себе внутри будхи. И вот все явления, которые приходят, они по своему отпечатку делятся на три этих качества. Некоторые явления, так сказать, несут такой затемняющий отпечаток, некоторый отпечаток активности, некоторый отпечаток ясности. Но все это проявление внешних каких-то таких факторов. С другой же стороны, все эти пять элементов, все прочие моменты, из которого сделан мир, это всего лишь энергия. Энергия в разных ее формах. То есть это в том или ином виде энергия, которая как сама формирует все наше тело, в том числе и будхи. Вспомним, что будхи — это тончайшая материя, но все-таки материя. Или, если угодно, тончайшая сконденсированная энергия, если рассматривать материю как энергию, в состоянии ясности, в состоянии сатвы. Если же, ну так, как сказать, первопричина материи, она, ну, в некотором плане едина. Но вот если больше присутствует состояние ясности, то возникает такой орган, как будхи. Если же начинает преобладать раджас, или вообще работает раджас только, то это некие органы наших чувств. Та же самая материя, та же самая энергия, которая сформировала наши органы чувств, но больше с налетом тонкие, раджаса. Да. Угу. Тонкие органы чувств. Да, тонкие органы чувств. Нет, почему тонкие органы чувств? Как тонкие органы чувств, так и грубые тонкие. Ну, потому что в конце концов, ведь процесс, когда мы видим что-то грубыми органами чувств, он тоже как-то протекает. И он тоже идет с вовлечением некой материи или некой энергии. И эта материя или эта энергия, она окрашена изменением. Ну, понятно, то есть информация идет. И, наконец, третье, когда материя, ну, находится в третьем состоянии, в состоянии, так сказать, тамаса, то это воспринимается, ну, то есть, так сказать, представляет из себя грубую физическую материю. Вот. Значит, но вот как бы эти три модуса, они, с одной стороны, когда относятся к нашему телу, они разделяют на три этих части. Вот. Точно так же их можно применить ко всем внешним объектам или событиям, которые мы воспринимаем посредством нашего тела. И весь наш опыт поэтому делится на вот эти большие явления. Но пока здесь больше я ничего добавлять не буду, пойдем дальше. Но они сами по себе не бывают вот как бы в чистом виде что-то одно, всегда это какая-то пропорция. Ну да, то есть, как правило, что-то одно доминирует. Как правило, что-то одно доминирует, хотя сказать, бывает или не бывает в чистом виде, ну это надо серьезно поразмышлять. очень серьезно поразмышлять, может ли быть тот или иной элемент в чистом виде, допустим, раджас в чистом виде. Или еще что-то. В общем, достаточно здесь вопрос. Я думаю, что, конечно же, в подавляющем большинстве случаев это проявляется в виде смеси. Немножко того, немножко другого. Вот. Ну, пойдем дальше. Девятнадцатое. Специфические, неспецифические. Только признак и отсутствие признака. Суть формы развертывания гун. Есть великие элементы. Акаша, пространство, ветер, огонь, вода и земля. Суть специфические формы неспецифических тонких зародышей звука, осязаемого тактуса, цвета, вкуса и запаха. Аналогичным образом органы слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния – суть специфические формы бухи. А речь, руки, ноги, органы выделения и размножения – суть органы действия. Одиннадцатый орган – манас, интеллект, имеет своим объектом все формы. Эти органы – суть специфические формы неспецифического, то есть общего свойства индивидуации. Все они в совокупности представляют собой 16 видоизменений гун. 16 неспецифических форм – это тонкий зародыш звука, тонкий зародыш осязаемого, тонкий зародыш цвета, тонкий зародыш вкуса и тонкий зародыш запаха. Таким образом, звук и прочие тонкие зародыши обладают, соответственно, одним, двумя, тремя, четырьмя и пятью свойствами. Представляют собой 5 неспецифических форм. Каждая же неспецифическая форма – это только индивидуация, самость. Это и есть 6 неспецифических форм развертывания великой сущности, которая обладает природой чистого бытия. То, что выше неспецифических форм, есть только знак, сущность, называемая великой. В ней, наделенный чистым бытием, эти 6 форм развиваются до своего высшего предела. При процессе инволюции они, пребывая именно в этой великой сущности, обладающей чистым бытием, переходят в состояние, которое не является несуществующим, ни несуществующим, ни тем, ни другим одновременно, в непроявленное, лишенное знака в первопричину, прадхана. Это великая сущность и есть трансформация гун в форме только признака, а отсутствие признака есть их трансформация на стадии несуществования, ни несуществования. Таким образом, цель Пуруши не является причиной развертывания гун, состояния отсутствия признака. Поскольку свойство быть целью Пуруши не выступает в качестве причины состояния отсутствия признака в начале развертывания гун, поскольку наличие цели Пуруши не может быть причиной этого состояния, оно не порождено целью Пуруши и потому называется вечным. Что касается 3 специфических состояний гун, то свойство быть целью Пуруши и выступает их причиной в начале развертывания. А поскольку эта цель есть инструментальная причина их проявления, то они называются невечными. Гуны, однако, хотя и обретают соответствующей последовательности все упомянутые свойства, не исчезают и не возникают. Они проявляются как бы наделенные свойствами порождения и разрушения в силу того, что конкретные эмпирические формы, внутренние присущие гунам, обладают свойствами разрушения в прошлом и возникновения в будущем. Для пояснения сказанного рассмотрим пример. Девата становится бедным. Почему? Потому что его коровы умирают. Бедность его – следствие смерти коров, но не следствие разрушения его собственной формы существования. Аналогичное рассуждение применимо к конкретным эмпирическим формам. Состояние только признаков непосредственно связано с состоянием отсутствия признака. Будучи тесно связанным с ним, оно, тем не менее, отличается от него, ибо последовательность развертывания гун не может быть нарушена. Точно так же и шесть неспецифических форм, тесно связанных с только признаком, отличное от него ввиду неизменной последовательности развертывания гун. Подобным же образом элементы и органы чувств, связанные с неспецифическими формами, в то же время отличны от них. Как было сказано ранее, нет какой-либо иной сущности сверхспецифических форм, поскольку специфические формы и другие сущности не преобразуются. Что же касается преобразования их качественной определенности, свойств и состояний, то это будет рассмотрено в дальнейшем. Видимо, таким образом разъяснено. Следующая сутра имеет целью определение собственной формы видящего, то есть Пуруша. Угу. Еще раз афоризм. Ясы, конечно. Специфическое, неспецифическое, только признак и отсутствие признака – суть формы развертывания гун. Так. Ну, здесь немножко, чтобы быстренько объяснить этот афоризм, мы должны фактически еще раз пробежаться по тому, что из себя представляет другая половинка этой вселенной, это энергия. То есть мы поняли, что все, что мы только можем встретить в этом мире, состоит из двух частей. Либо сознание, либо энергия. И вот здесь рассматривается вот эта вторая половинка, энергия. Энергия, которая бывает в разных вибрационных состояниях, в более грубом состоянии, более тонком состоянии, она фактически формирует все. Начиная от пространства, заканчивая вот этой вот материей. И по своему свойству, так сказать, энергии, присутствию способности вечно трансформироваться. То есть, если мы привыкли увидеть, если мы видим кусок материи, который нам кажется вечный и неподвижный, пирамида Хеопса, да? Ну, сколько тысяч лет простояла, и кажется, что она будет стоять вечно. Но ничего нет вечного в мире энергии. Даже если мы рассмотрим самую инертную материю, самую такую вот, уж казалось бы, никогда не изменяющуюся, то все равно это вопрос всего лишь времени, когда любая материя трансформируется. Почему? Потому что это энергия. А у энергии, ну, если так бытовым языком говорить, то такое есть свойство – меняться. Ну, конкретный процесс, как весь этот мир творился, мы уже, в общем-то, рассматривали. Ну, быстренько я по нему пробегусь, что есть так называемые тонкие элементы, есть грубые элементы. Есть грубые пять элементов, из которых сделана вся эта вселенная. Значит, в системе йоги, это вообще общее такое мировоззренческое такое подразделение, это земля, вода, огонь, воздух, эфир, пространство. И это как бы проявление в грубой форме более тонко, тонких так называемых там мантр или тонких таких принципов проявления. Вот когда берется энергия и окрашивается неким определенным образом, то получается энергия в каком-то таком вибрационном состоянии. Об этом достаточно трудно говорить, это некая такая степень абстракции, но распознавать энергию в такой форме, с одной стороны, может наше обоняние, с другой стороны, если такая энергия с такой вот окраской, то, что называется, грубеет или находится в состоянии тамаса, то это приводит к тому, что возникает элемент Земли. Аналогично, есть энергия, которая окрашена в такую вибрацию, что, как правило, все импульсы энергии вот с такой характерной вибрацией мы воспринимаем как вкусовые какие-то такие потоки информации. Так вот, если их, эти вибрации, так сказать, сделать более грубыми, то возникает, точнее, что значит сделать более грубым? Если они проявляются в модусе или в состоянии тамаса, то это возникает вода. Но понятно, не какая-то конкретная вода и не какая-то конкретная земля, а само состояние, ну если угодно, степень конденсации энергии. Потому что степень уплотнения, состояние жидкости, жидкость может быть вода, а может быть спирт. Но подразумевается под водой не чисто вода, а само состояние вот такое как бы водообразное, что ли, да? Итак, по оставшимся еще пяти элементам, самый последний элемент, может быть, самый такой для нас трудно понимаемый и фантастический, это элемент пространства. Так вот, если взять энергию и окрасить ее в некую такую очередную вибрацию и заставить ее проявляться в грубой форме, то получится наше физическое пространство, пространство этой комнаты. Но с другой стороны, все импульсы, которые характеризуются примерно той же самой окраской, проходят у нас по каналу информации слуха. Значит, что это говорит? Это не значит, что мы слышим напрямую эти тан-мантры. Нет, но мы ощущаем, вот что такое звук для нашего физического органа чувств уха? Это колебания воздуха. Это колебания воздуха, но они сделаны по какому-то определенной, так сказать, ну какая там частота определенная, окраска, вибрация. У нас внутри там какой-то механизм, значит, вот эта вот ушная, как она называется там. Перепонка, она начинает вибрировать, импульс в дальнейшем передается уже по нервному волокну, то есть уже там ничего внутри нервного волокна, ничего, понятно, не вибрирует, но этот импульс передается с такой же окраской, да, с такой же частотой, я уж не знаю, как это сказать, передается в наш разум, в наш манас. И вот как только приходит так сказать, информация вот с такой характерной окраской, звуковой, не конкретного звука, а вообще звуковой, да, то это идет, значит, внутри, через тонкий орган воспринятия звука и непосредственно через манас в будхе мы начинаем воспринимать Вселенную. Так вот, есть состояние как бы неких окрасов энергии, которые проявляются в тонком, а есть в грубом. Есть окрашены те или иные состояния, состоянием тамаса инерции, состояние активности, значит, раджаса, или состоянием сатвы. И они тоже как бы порождают различные, ну, различные, так сказать, наши органы чувств, наше тело, наше, в конце концов, даже наш будхи тоже состоит из этих пяти элементов, но только лишь в состоянии сатвы. Тоже достаточно сложная, вероятно, конструкция. Говорить об этом очень захватывающе, очень интересно. Здесь можно над чем поразмышлять, какие аналогии провести. Но у нас просто нет на это время. Потому что в конце концов, это всего лишь, как там было сказано, Прадхана. То есть это проявление внешнего мира, которое с началом цикла появилось, развернулось, а в конце цикла растворится, свернется и уйдет. Вот. Поэтому, с одной стороны, есть сознание, которое высвечивает и которое неизменно. С другой стороны, есть энергия в разных ее ипостасях, вечно, ну, как бы, меняющаяся, да, и сознание фактически статическое высвечивает вечно меняющуюся энергию. А как пространство меняется? В каком смысле? Ну, если пространство — это всего лишь энергия, ну, как вот... Да, ой, хороший вопрос. Я тут недавно совершенно... я все никак не могу. Здесь сейчас вышла новая книжка современного физика. Вот джентльмен приехал из Америки, привез, что она на английском. Но, говорят, есть такое на русском переводе. Это современное представление физиков о картине мира. Совершенно захватывающее. Я не буду сейчас все пересказывать, но вот есть такая гипотеза, что в момент взрыва, большого взрыва, когда образовалась наша Вселенная, не было ни пространства, ни времени. Подчеркиваю, это точка зрения физиков. Это не йогические, так сказать, какие-то манускрипты. Мы находимся в привилегированном положении. Ну, я имею в виду людей, которые изучают йогу. С одной стороны, есть возможность почитать какое-то наследие от древних мудрецов, но в некотором смысле необоснованно. Они просто так говорят, они как-то примерно обосновывают, но не до конца. Потому что часть знаний просто потерялась. С другой же стороны, есть точка зрения современной физики, который каждый свой шаг выверяет и основывает на вполне конкретных достижениях, что можно проверить, перепроверить и так далее. Так вот, такая гипотеза есть, что в момент взрыва образовалось все, в том числе и пространство. И фактически само понятие взрыва, это было некое такое достаточно нам трудно представляемое явление, когда не было пространства, а потом оно стало расширяться. Обо что расширяться? Ну, то есть, вот представь себе, что вот наша Вселенная взорвалась. Взорвалась сколько там, 15, не помню сколько там, миллиардов лет назад. И после этого пошла как бы граница возникновения пространства. То есть, значит, пространство как бы расширяется в отсутствии пространства. Нам даже это очень тяжело представить себе. Но вот, так сказать, достаточно современные выкладки математические, потому что физика в первую очередь идет на ощупь с помощью аппарата математики. Результат такой, что даже сейчас наша Вселенная, вот прошло там 4, сколько там, миллиардов лет, до сих пор продолжает расширяться. Каждая секунда пространство расширяется. Вот такая одна из точек зрения. В отсутствии пространства, да. То, что нам даже очень тяжело представить себе. Но это уже за пределами что-то такое в конце. Это за пределами нашего разума, который мыслит внутри. И по большому счету понять это мы можем, когда мы начнем пользоваться уже не разумом, который своего рода тоже порождение пространства. Ну, то есть, как бы, в принципы устройства разума уже включено само пространство по себе. И оно где-то не может принципиально выпрыгнуть, значит, ну, как бы выше головы, да? Выше того, на чем оно построено. Ну, то есть, знаешь, как считается, что ни один робот никогда не станет умнее, чем его создатель, человек. Вот точно так же и здесь возникает некая такая, как бы, такой соблазн применить эту же самую гипотезу о том, что наш разум не может понять, что такое, в том числе и пространство, и время. Вот здесь еще такой аспект — время, потому что он работает и в пространстве, и времени. Он уже запаздывает. Тем не менее, йоги принесли кое-какое знание об этом. Да, и как мы получаем знания? Мы получаем знания косвенно, с помощью математических выкладок. Не напрямую мы познаем, да, не вот, знаешь, как мы открыли глаза и увидели, да, а с помощью математических выкладок, да, что вот это вот как было яйцо, да, космическое яйцо, вот эта сверхточка сжатая, которая взорвалась и превратилась во Вселенную. Вот это мы получили больше математическими выкладками, нежели размышлением об этом, да, и как-то так, восприятием. Так вот, да, о чем я хочу сказать, что вот эта граница пространства и времени и сейчас расширяется. Но если можно только лишь отнести такое понятие, как сейчас, к той другой точке за пределами этой Вселенной, где нет еще ни пространства, ни времени. Понимаешь, это некая такая абстракция, от которой просто клинить начинают наши мозги. И это, по всей видимости, некие такие рубежи, на которых, начиная с которыми разумом, вероятно, пользоваться мы больше не будем. Он просто перестает работать. Пространство можно ведь применить вот только по отношению к объектам, да, или вот может вне объектов пространство существовать. Да, вот это хорошие такие тоже такие моменты. А что ж такое вообще есть пространство? Вот я помню, у меня друг есть, не знаю, где он сейчас, он физик, сейчас как-то судьба нас развела с ним. Вот помню, мы с ним когда-то впервые. Ну, была там одна задача, надо было в колбе получить вакуум. Не просто вакуум, ну, который вот легко получается, а то, что называется физический вакуум. То есть такой вакуум, которого нет даже на орбите Земли, потому что там это относительный вакуум. То есть там какое-то количество частиц на какой-то объем все равно летает. Очень разрежено, но есть. А эта установка позволяет создать просто ну, немыслимый вакуум, даже на орбите, ну, в космическом плане. И вот мы долго, это долгий процесс был, там, значит, специальный такой мотор работал, значит, это долгое такое, что-то там нагнетал, ну, я не буду там это, я, конечно, это все помню, по какому принципу это работает, но не буду в подробности вдаваться. И вот в результате у нас в колбе, значит, датчик показал, все. Пространство осталось, а материи нет. Ну, материи в обычном нашем представлении. То есть нет ни одной, ну, фактически, ни одной молекулы, ни одного атома. Конечно же, там, может быть, единичные летали, да, так чисто, понятно, очень тяжело. Но это была такая степень разрежения, и вот я вижу перед собой, вот оно пространство. С одной стороны, нет ничего, с другой есть что-то. Да, степень абстракции. И возникают чисто такие вот гипотезы, а что же там есть? Потому что если бы там не было ничего, почему оно вот такого размера, допустим, не в два раза меньше или не в два раза больше? Так? Колбы там же. Нет, нет, ну понимаешь, если нет ничего, но все-таки есть что-то, что есть? Понимаешь? Мысль, да? Если нет ничего, но есть что-то. Есть разные, опять же, вот в современной физике гипотезы о том, что такое пространство, чистое, вакуум. Одна из них, что это спонтанно возникающие так называемые виртуальные частицы и тут же самоаннигилирующиеся. То есть, вот, не, ну, как бы, вот, грубо говоря, из ниоткуда, какую бы аналогию-то привести? Значит, ну, допустим, явилась частица и античастица. Вот оно какое-то время посуществовало, а потом опять раз слилось и исчезло. И вот постоянно возникающие и исчезающие эти частицы. Они рождаются, какое-то время существуют, а потом опять сливаются и исчезают. Но рядышком в другом месте еще возникло. Так вот, пустое пространство фактически с этой точки зрения рассматривается не пустое, а как заполнено этими виртуальными частицами, которые рождаются и исчезают. И понятно, что это уже какое-то свойство, ну если угодно, некой плотности этих частиц, выше которой их нельзя создать. Именно поэтому, допустим, литр вакуума, это литр вакуума, литр пустоты, а допустим, и наперсток пустоты. Потому что, ну, там, соответственно, это какая-то уже геометрия привнесена, и ты даже эти виртуальные частицы не можешь их сжать меньше определенного объема. Вот, но это опять же, это размышления физиков, это все колоссально интересно. Это просто настолько интересно, я, если честно, просто вот в панике, когда я включаю телевизор наш и смотрю передачи, я вот вдруг понимаю, что нас кто-то сознательно держит в черном теле. Точнее, мы сами себя скорее держим в черном теле. У нас какая-то лабуда с утра до ночи по телевизору идет. Лабуда откровенная. А все открытия науки, достижения человечества, они вообще на втором плане. Вроде их и нет, понимаешь? Причем даже вот я сравниваю каналы западного телевидения с нашими. Так вот наши — это какая-то серая убогость, забитая одними и теми же темами. Одни и те же темы, что вот там отопительный сезон начался, а Ляпкин-Тяпкин не пустил там горячий. Ну, понимаешь, 15 лет не могут решить такую простую проблему. И вот, знаешь, вот как, знаешь, как это во времена коммунистов было, что есть всего 4, так сказать, критических сезона в течение года. Это зима, лето, весна и осень. Да, вот. В общем, короче, это все сейчас идет. Это лучшие умы сейчас над этим работают. Какие-то новые результаты возникают. Более того, какие-то уже физически реальные приборы на этом строятся. Я еще раз хочу подчеркнуть, не какие-нибудь там достаточно сомнительного типа ученые появляются и заявляют, что они там сделали супер открытие, а через 2 дня выясняется, что они шарлатаны. Я таких не имею в виду. Вот такие как раз очень легко попадают на телевизор почему-то. А вот реальная работа, которая идет, и реальные результаты, они почему-то остаются на втором плане. Но наша жизнь, я рискну сказать, больше зависит от этого, нежели там от всех президентов, которых мы выбираем или не выбираем. Потому что, ну, знаешь, как атомная бомба, она заставила по-новому взглянуть на политику самих политиков. Какие бы они ни были козлы, но угроза того, что просто в один прекрасный день все исчезнет, заставило их думать по-другому. Вот. А тут вот до нас не доходит эта информация. В том числе вот эти вот моменты по пространству. Что же оно... Время. Время — это изменение каких-то одних частиц по отношению к другим частицам. Ну да, давай пока не будем рассматривать. Пойдем дальше. Что там нам надо, в общем-то, по афоризму. Это очень интересные темы, очень. Ну, в ясно, на самом деле, пишет, я ничего не понимаю. Я вот читаю вот это, знаешь, вот просто я ничего, я не могу ни слова. Вот как теряется вот мысль. Я понимаю. Ну, я, к сожалению, здесь несколько факторов. Во-первых, в ясно, ну так, буддийская точка зрения там проскальзывает. Ну, то есть он. Во-вторых, это комментарий. А в-третьих, это комментарий переведенный. А в-четвертых, мало переведенный. Он еще изданный так называемым научным языком. Вот в советской науке, пока она не развалилась, не знаю, как сейчас, была такая добрая традиция писать простые, понятные вещи запутанным и сложным языком, чтобы у непосвященного возникало, знаешь, такое впечатление чего-то непонятного и уважения немого. Понимаешь? Но это все связано чисто с материальными какими-то моментами, да, иначе все спросят: ребята, чем вы занимаетесь? Это так ясно, да? В то время как на Западе, наоборот, считаются всячески популяризировать. Чем больше поймут людей твою проблему, тем больше вероятность, что ты получишь деньги на ее дальнейшую разработку. У нас было, в общем-то, не совсем так. И здесь отпечаток в том числе и советской науки. Вот. И все эти факторы вместе, когда они складываются, не заставляют тебя ничего не понимать. Вызывают только, наверное, неуважение, блин, а какую-то пелену в голове. Нет, с пятого раза, когда начинаешь читать эти тексты, они достаточно логичны. То есть, если ты бы понимал концепцию буддизма, если бы ты понимал концепцию господствующих точек зрения в тот момент, когда писался этот трактат «Комментарий Вьясы», ты бы, может быть, даже наслаждался от каждого предложения Вьясы. А здесь он несколько для тебя представляется вырванным из контекста. Ну, вот. Но в конце слова еще какие-то вот такими вот фразами, над которыми вот, ну, как бы вслух еще читаешь, не успеваешь вот эту мысль переварить, да, и тут уже какая-то следующее предложение, все это накапливается, такой пласт образуется. Ничего, тренируй мозги. Это полезно. Поехали дальше.